Глава 39. Перед сном я заглянула к Баду и передала ему наш разговор. Он вначале обиженно отмахнулся. «Это твое дело!» Но потом растерянно поблагодарил за заботу. «Никто и никогда не делал для меня такого!» «То было раньше. Сейчас у тебя есть я». После чего ушла к себе и уснула спокойным сном. Завтра я вступлю в свои права. Конец моим мучениям. Счастье. Проснулась, едва забрезжил рассвет от стука в дверь. «Аннушка, просыпайся! Пора домой!» — сказал заботливый Бат. Я соскочила с кровати, потянулась, сделала короткую разминку и спустилась в харчевню, где уже ожидал меня Бат с помощниками. «На площади возле нас уже собираются вооруженные люди». «А как ты хотел? Самого бургомистра будут сопровождать». «Ты веришь ему?» Бат, по всей видимости, намекал на собственную безопасность. «Верю», — твердо сказала я. «И ты верь. Он хороший мужик. Просто попал в логово преступников, прикрывающих свои проделки высоким положением. Не знаю, насколько мне удалось его убедить, но вскоре мы закончили с трапезой и вышли на крыльцо. Пока помощники Бада готовили лошадей, мы стояли и во все глаза разглядывали собирающихся охранников в одинаковой белой-синей форме. У каждого на поясе кинжал и сабля. Взглядом они ощупывали площадь и косились на нас. Вскоре показался и сам бургомистр. Он ехал верхом в сопровождении 4 охранников. По мере его приближения отряд пришел в движение. Бойцы выпрямились и замерли возле своих лошадей. «Всех приветствую!» — спешившись, громко произнес маркиз. «Сегодня нам предстоит поездка на север Павдии для проверки жалобы со стороны законной владелицы этих мест». Он перевел взгляд на меня. «И установление законности». После этого подошел к нам с Бадом. «Приветствую, Аннушка», — поклонился мне, а сам взглядом прожигал Бада. «Прошу знакомиться, господин бургомистр. Бад — мой помощник и защитник. Бат, как и обещала, мы возвращаемся домой не одни, а с их сиятельством». Бат лишь коротко кивнул в ответ. Он тоже не сводил глаз с лица бургомистра. Так они и стояли, играясь в гляделки. Первым отвел взгляд маркиз. «Вы готовы?» — обращался он исключительно ко мне. Я вопросительно посмотрела на Бата. «Готовы», — тихо ответил тот. «Тогда поехали». Мы попрыгали в седло. Охрана бургомистра разделилась. Часть выдвинулась вперед, потом мы, а следом остальные воины. Всего человек 40. Небольшая армия по местным меркам. Бат пристроился справа от меня, бургомистр слева. Так и ехали по городу. Маркиз спрашивал о пустяках. Насколько я могла судить, он просто любитель поболтать. Как долго ехать, сколько братьев живет в монастыре, как часто я выбираюсь у Вайс. Я отвечала коротко, временами косясь на Бада. Тот ехал, сжав кулаки и зубы. Выехали из города и свернули в лес. «Нам бы строй поменять, пока беды не случилось», — предложил Бад. «Конечно. Командуй, что делать?» — отозвалась я. «Мы должны ехать первыми». «А, ну так поехали». «Зачем это?» — тут же вклинился бургомистр. «Затем, что Бады все знают и пропустят нас без затруднений». Маркиз сомневался, поэтому не давал соответствующей команды, а место первой засады стремительно приближалось. Бад пришпорил коня и по обочине стал обгонять всех. «Поверьте, он знает, что делает», — кинул я маркизу и помчалась догонять Бада. Еле успела, потому как на дорогу выходили разбойники с дубинами в руках, а дорога оказалась перегорожена поваленным деревом. «Вы чего тут устроили? Или своих не узнаете?» С налета кинулся орать на лихих людей Бат, сопровождая свою речь крепкими словечками. А сзади во все горло раздавал приказание бургомистр. «Приготовиться к бою!» Охрана спрыгивала на землю, ощетинившись саблями и кинжалами, и у всех в глазах решимость и первобытный страх. «Бургомистр, остановитесь! Не надо кровопролитий! Здесь моя земля, я знаю, как нужно действовать!» Я попыталась образумить его. Спрыгнула с лошади, кинув на ходу поводья одному из охранников, и помчалась к маркизу. «Вот что за человек? Не слушает старших. Сам же под нож просится». Вышедшие из леса потерялись в ситуации. Вот Бат, свой, ему верят и слушаются. Но он привел отряд гвардейцев, и те собираются напасть. Что делать в такой ситуации, кому верить? На всякий случай лесные братья тоже ощетинились и приняли грозный вид. Но не нападали, лишь цепко следили за ситуацией. «Что вы тут устроили? Люди вышли поздороваться и узнать новости. А вы сразу нападать?» Добежав, наконец, до бургомистра, я накинулась на него с упреками. «Посмотрите сами. Все спокойно. Сейчас Бат расскажет, кто мы и какие новости везем на север Павдии, после чего поедем дальше. Ну же, прикажите своим людям убрать оружие». Тишина звенела в воздухе. Только Бат что-то говорил и говорил. Бургомистр огляделся, прислушался. Характерного лязга металла нет. Никто не издает призывов к бою. Да, напряженная ситуация, но не более того. «Отставить!» — крикнул он заветное слово, и охранники начали медленно убирать оружие. По клинку, конечно, осталось у каждого в руках, но все прекрасно видели, что острота момента уходит. Разбойники, как правило, нападали сразу, не давая опомниться или выхватить оружие. А эти разбойники стояли и слушали Бата. Все не по правилам боя. Наконец, и разбойники опустили палки, перекинулись парой фраз с Батом и, оттащив с дороги дерево, растаяли в лесу. «Ну, что я вам говорила? Не стоит волноваться. Нас будут останавливать неоднократно, но без намерения напасть. Поехали дальше». Сказав победную речь, я вернулась в начало колонны. Запрыгнула в седло, поблагодарила Бата. «Если честно, я уже и не верил, что удастся избежать резни». «Все позади. Ты спас нас всех. Дальше будет легче. Бургомистр не дурак и сделает соответствующие выводы». Так оно и оказалось. Следующая встреча с разбойниками уже не несла такой остроты, а каждая последующая превратилась в спектакль. Охранники пользовались передышкой, чтобы оправиться и размять ноги. Даже подшучивали. «Долго еще? Хватит болтать, нам ехать надо!» Вскоре бургомистр решился и занял место рядом с нами во главе колонны. «Слава Пресвятой Деве!» «Понял. Сберег свою жизнь и других». Так мы и прибыли домой. Едва мы показались из леса, как услышали колокольный звон. «Отче Киприана нас встречает», — прокомментировал я вслух и обратилась к маркизу. «Где вы намерены остановиться?» «По правилам должен у судьи. Но кто придумал эти правила?» Он вытер пот и грязь лица рукавом. «Поехали к вашим братьям. Отдохнем, а утром отправимся вершить правосудие. Ха-ха. Дадим судье время, чтобы как следует напугался». Недобро усмехнулся бургомистр. Я ответила ему кровожадной улыбкой. «Какой хороший человек. Тонко понимает психологию подлецов».